Глава вторая. Женевьева. Женевьева прогуливалась по набережной в сопровождении гувернантки и одной относительно молодой особы, дальней родственницы князей Юсуповых. Болтали о том, о сём, смотрели на море, где скакали на волнах прогулочные шлюпки, курсирующие недалеко от берега, и на белоснежные яхты под косыми парусами, что качались там, где уже еле угадывались. Обе держали в руках кружевные зонтики от солнца и прогуливались в легких льняных платьях, зауженных в талии и немного коротковатых, дань пляжному сезону. — А вы давно видели Сергея? — обратилась к Женевьеве собеседница, имея в виду Сергея Юсупова, ее жениха. — Давно. А вы переписываетесь? Женевьева молча глянула на собеседницу, что была старше лет на 5, не больше. Ей не хотелось отвечать на подобные вопросы, да и вообще, такое любопытство она посчитала верхом бестактности, но все же ответила. «Нет». «А почему?» «А почему вы меня спрашиваете?» «Сергей интересовался вами и намекнул, чтобы я узнала, почему вы не пишете ему». Женевьева не считала себя невоспитанной графиней, скорее наоборот, но тут не сдержалась и громко фыркнула. Дальняя родственница князя являлась баронессой, причем не наследной, и много чего не понимала, а если и понимала, то не слишком принимала к сердцу, иногда выдавая бестактности, уподобляясь роте солдат на отдыхе в городе. «Так пусть напишет мне письмо, и я решу, как ему ответить, и что там написать». «Так он же князь». «И что?» Женевьева внезапно остановилась и холодно взглянула на свою собеседницу, зло сжав ручку зонта в белоснежной нитяной перчатке. «Ну, я думала, что его титул не предполагает просить вас написать ему письмо, и первый должны написать именно вы, и поэтому, дабы не ставить вас в неловкое положение, он поручил разузнать обо всем мне. Так что можете считать, что я официальное доверенное лицо его семьи. Послушайте, Мария, вас навязала мне в сопровождающие моя мать. Не знаю, с какой целью она это сделала, но, несомненно, предполагала самую благую из них. Увы, она несколько ошиблась в вас и в вашей роли при мне. Ваш дальний родственник не интересовался мною ни разу за весь год, пока я училась в академии. Более того, он не соизволил написать ни одного письма. А по разговорам родителей я поняла, что наша помолвка стала не более чем формальностью, если она не являлась таковой с самого начала. И теперь вы позволяете себе говорить со мной в таком тоне, как будто я должна ему писать сама, и это является моим промахом? Немного ли вы берете на себя, мадам?» Мадам смешалась, не ожидая такого отпора, искренне не полагая, что раз ей сказали, что можно говорить, значит, она вправе озвучить мнение семьи и сделать это так, как считает нужным. Сейчас же она оказалась в довольно глупом положении и не могла закрыть рот наглой девицы, младше ее на 5 лет, но гораздо статуснее по положению. От внутренних переживаний пот заструился по лицу мадам, но смахнуть его она пока не смела. Хорошо еще, что гувернантка довольно сильно отстала и не слышала их беседы. «Я думала, что вы не позволите себе так вести и говорить в таком тоне. Ваша мать говорит что?» — перебила собеседницу Женевьева. «Как вы без тактности? Увольте меня от подобного. Я пока их слушаю только от вас, что меня очень сильно удивляет. Вы говорили с моей матерью на эту тему?» «Да. И что она вам сказала?» «Я не стану передавать вам наш с ней разговор». «Хорошо, но тогда и со мной на эту тему разговаривать больше не нужно. Разговор закончен. Лучше посмотрите, сколько чаек летает над морем. Как они прекрасны и как гордо реют над волнами. Не то что люди». Дама обратила свой взгляд на море и выдохнула. «Да, очень много чаек. Большего о них мне нечего сказать. Не вижу ничего прекрасного в наглых прожорливых птицах, что гадят на людей сверху». «У каждого свой взгляд», — дипломатично возразила Женевьева и, закрывшись зонтом, продолжила свой путь. Достав платок из небольшой замшевой сумочки, Мария промокнула лоб и виски и замолчала, опасаясь своей речью навлечь на себя гнев хоть и юной, но очень самовлюбленной особы. Однако надолго их прогулка не затянулась, и вскоре, усевшись в личный экипаж, они отправились на загородную виллу, принадлежавшую семейству Васильевых. Здесь Женевьева покинула навязчивую мадам, уединившись в своей комнате. Распахнув окно в сад, она стала любоваться высаженными строго в ряд стройными кипарисами и аккуратно подстриженными вечно зелеными туями, сейчас выставившими на показ свои крохотные, пахнущие хвоей наросты на кончиках упругих сетчатых веток. Мысли ее завертелись вокруг больной для нее сейчас темы. Мать вчера разговаривала с отцом по телефону, а вслед за этим пришла срочная телеграмма, содержание которой осталось для Женевьевы тайной, но после которой мать стала как-то странно посматривать на нее, больше не отпуская никуда одну. О чем она разговаривала с отцом, интересно? Неужели узнала, что она наняла частного детектива и следила за Дегтяревым, мучаясь ревностью? Вряд ли. Слишком все сложно, да и не совершала она никаких необдуманных поступков. И все же мать с отцом чего-то заподозрили. Эх, как бы хорошо сейчас прогуливаться с Дегтяревым по набережной или прогуливаться на морской яхте. Она бы много ему смогла и показать, и рассказать. Он же море никогда и не видел. И плавать, наверное, не умеет, а она умеет и могла бы его научить. Вот только тут она фыркнула. Вот только купаться вместе неуместно. Она же уже девушка, да и Дегтярев, несмотря на свой иногда откровенно детский взгляд, вполне себе сформировавшийся юноша, имеющий уже не только платонические желания, но и вполне земные, низменные, так сказать. А с другой стороны, так хочется обниматься и целоваться, и в этом нет ничего предосудительного, особенно если они любят друг друга и готовы в скором времени пожениться, и... Тут Женевьева оборвала сама себя, почувствовав, что слишком далеко зашла в своих глупых мечтаниях. Она отошла от окна и уселась на пуфик, морща лоб в глубоких раздумьях. Чистый, покрытый легким загаром лоб девушки открыто сопротивлялся морщинам, что сгрудились на нем в результате напряженных размышлений хозяйки, но ничего поделать не смог. Слишком неравны оказались силы, и все же придется идти к матери выяснять, а то все слишком туманно, и ничего нельзя поделать. Нужно срочно поговорить с матерью и все выяснить. Не в лоб, конечно, а иносказательно, но так, чтобы полностью понять, что происходит вокруг нее. Разговор с матерью случился буквально на следующий день, когда они втроем прохаживались по улицам Симферополя, приехав туда прогуляться. С ними вместе следовал и их шофер, вооруженный револьвером, спрятанным в наплечной кобуре под тонким пиджаком. Весьма удивило Женевьеву. Нет, их иногда сопровождали мужчины из числа доверенных лиц отца или особо приближенных слуг, но никогда из них и никто не брал с собой оружие. Это нонсенс, однако. И тут Женевьева заметила, что сумка матери немного раздувалась от несоразмерного для нее предмета. Внезапная догадка осенила девушку. А что если это дамский револьвер? Нам грозит какая-то опасность? Ну откуда? Она невольно оглянулась вокруг, но окружающий пейзаж не внушал тревогу. Все обыденно, спокойно. Люди как люди, улицы как улицы. Город жил своей жизнью, неспешно прогуливались отдыхающие, скорым шагом перемещались горожане, торопящиеся по своим делам, скучали извозчики, лениво смотря на проходящих мимо потенциальных клиентов. Магазины, люди, машины. Все буднично, обыденно и без угроз. А тогда кого бояться? «Маман, а почему ты взяла с собой шофера, да еще и с оружием?» — спросила Женевьева, когда, побродив по магазинам, они уселись на открытую веранду в летнем кафе. Графиня в этот момент задумчиво смотрела в сторону моря, и легкий бриз игрался полями ее белоснежной шляпки, удерживаемой шпильками на волосах. Она о чем-то думала или мечтала, и вопрос дочери застал ее врасплох. Мгновенно выйдя из мечтательного состояния, она вперила строгий и прямой взгляд на виновницу прерывания ее тайных грез. «Что ты сказала, Женя? Повтори. Маман, почему ты взяла с собой шофера, да еще и с оружием?» Старательно повторила вопрос Женевьева, пытливо заглядывая матери в глаза. Мать помолчала, пристально смотря на дочь, но та не смешалась под ее взглядом и продолжала ждать ответа. Графиня чисто машинально заметила в лице дочери новые черты, которые ранее не были ей присущи. Мягкая округлость нежных щек сменилась некоторой резкостью, которая давали более обозначенные скулы и волевой подбородок, то не был характерен для женщин ее рода и до сей поры никак не выделявшийся. «Девочка растет», — вздохнула про себя графиня, «и становится излишне дерзкой. Может, наказать ее?» «Нет, слишком поздно. Девица уже на выданье 18 лет исполнилась. Она хочет любить и быть любимой князь Юсупов». Графиня вспомнила слащавого, прилизанного юношу, что томным взглядом смотрел на мужчин высшего света, предпочитая находиться скорее в их обществе, чем в обществе экзальтированных и изнеженных барышень. И ее настроение, и так не очень хорошее, испортилось еще сильнее. Конечно, барышни разные. И красивые, и безобразные, есть и умные, и откровенные дуры высшего света и полувысшего, холодные в любви и страстные, но если князю они не нравятся, любые, то с этим ничего поделать нельзя, кроме как разорвать помол. Правда, для этого нужен достаточно весомый повод, а его все никак не находилось. Ты слышала, как я разговаривала с отцом? Нет, но я знаю, что отец звонил тебе, маман. Да, так вот, графиня замолчала, дав возможность официанту расставить чашки с какао и тарелку с фруктами. Отец звонил предупредить, чтобы мы приняли особые меры предосторожности. У нас в империи активизировались иностранные агенты. Конечно, мы в долгу не останемся, но пока весь мир против нас, и у наших противников больше возможности навредить. И поэтому ты носишь дамский револьвер в сумочке, маман? Взгляд графини невольно метнулся в сторону лежащей рядом на столе сумочки и тут же вернулся обратно. Она промолчала, не желая говорить ни да, ни нет. «А ты, маман, умеешь пользоваться им?» — не отставала от нее дочь. «Женевьева, ты дерзишь. У меня нет никакого револьвера в сумочке». «А, ну тогда извини». И дочь уткнулась в свою чашку с какао. Графиня помолчала, но дело касалось их личной безопасности, поэтому молчать ей не пристало. Наоборот, уже давно надо поговорить на эту тему, но графиня опасалась. И вот почему. Если говорить о безопасности, то придется упомянуть о нападениях на военно-полевые лагеря, о чем писали во всех газетах. Женевьева газет не читала, поэтому ни о чем не подозревала, а зря. И все же сказать придется. Ты читала последние газеты? Маман, ты же знаешь, я не интересуюсь политикой. В газетах пишут не только о политике, но и новостями тоже. Это хорошо, но и одновременно плохо. Почему? Задала короткий вопрос дочь, отхлебывая при этом какао и вгрызаясь в хрустящий желтовато-молочный круассан. Графиня поморщилась, глядя, как аппетитно жует дочь, но ничего не ответила, а подозвала к себе официанта. «Будьте добры», — обратилась она к нему, — «принесите мне, пожалуйста, последний выпуск газеты «Вестник Крыма». «Сию минуту, ваше сиятельство». «Мама, ты хочешь дать мне почитать газету?» «Да, думаю, тебе интересно почитать о своих сокурсниках, которые, пока ты тут отдыхаешь, продолжали учиться в военно-полевом лагере». Говоря эти слова, графиня пристально смотрела на дочь, стараясь успеть поймать реакцию на ее слова. Любой дрогнувший мускул лица или тела должен о многом ей сказать, сообщить то, чего не скажет язык. Дочь, дожевывая почти съеденный круассан, спокойно проглотила его, запила какао и спросила. «Опять что-то Дегтярев натворил? И что на этот раз?» Ни один мускул на ее лице не дрогнул, только глаза заблестели каким-то насмешливым блеском. «Ты, видимо, думаешь, что он там развлекался? Впрочем, принесут газету, почитаешь». Через пару минут подошел официант, неся на блюде свежую газету и, склонившись перед графиней, отдал ее. Взявшись за газету, графиня развернула ее, внимательно осмотрела все страницы и, найдя интересующую статью, свернула и передала дочери, указав, где читать. Женевьева приняла газету и полностью погрузилась в чтение. Мать внимательно следила за ней, не прекращая попыток понять ее отношение по реакции. На первой полосе газеты была напечатана статья громким заголовком. «Нападение на военные лагеря. Император сделал разнос военному ведомству. Много погибших и еще больше раненых». Дальше, собственно, кратко излагались прошедшие события, а в конце перечислялись лагеря, в которых все и произошло. Отдельным списком шли фамилии погибших и раненых. Женевьева дошла до перечисленных фамилий, начала читать, потом перечитывать и стала стремительно бледнеть. «Он убит? Кто убит?» — опешила графиня, которая давно уже изучила все списки и нашла барона Дегтярева в списках раненых. Об этом она даже упомянула в разговоре с графом, а тот подтвердил, что лично слышал от военного министра, что Дегтярев ранен и находится в госпитале на излечение, правда, состояние у него тяжелое. А остальные подробности он опустил, сказав, что расскажет их при личной встрече. И вот теперь такой пассаж. «Дегтярев!» «Нет, что с тобой? Тебе плохо, дочь?» «Да, мне очень плохо, очень-очень плохо!» Женевьева не расслышала ответ матери, откинулась назад в кресле и выронила из рук газету. Мать вскочила, выхватила из рук дочери газету и стала напряженно ее читать. Подбежал официант. «Барышня, плохо?» «Да, вызовите срочно доктора!» Отвлеклась графиня, лихорадочно выискивая фамилию Дегтярева. И действительно, в числе раненых его не оказалось, а вот в списке убитых он имелся. И принесите мне 3 самых тиражных и уважаемых газеты. Если нет свежих, то вчерашние подойдут», — крикнула она уже вслед официанту и бросилась к дочери, напуганная ее поведением. «Он жив, только тяжело ранен. Я видела в других газетах списки, он в числе раненых». «Я не верю тебе, мама, не верю!» Начала стонать дочь, и графиня с ужасом увидела, что она не врет. И все зашло слишком далеко, да так, что она даже не предполагала. Ведь невозможно подделать те чувства и эмоции, что показывала сейчас ее родная дочь. И в этот момент Женевьева потеряла сознание. «Врача! Срочно врача!» Вне себя от страха стала орать графиня. На их счастье, недалеко располагалась уездная больница. И вскоре оттуда прибежал врач, что привел в чувство молодую графиню, ее тотчас же отвели в тень, туда же принесли и пачку разных газет. Графиня судорожно хватала каждую, и, найдя искомую статью, совала ее под нос Женевьеве, давая прочитать нужное место. Общими усилиями врача и матери Женевьеву привели в чувство и обнадежили. На этом первая часть трагедии завершилась, и графиня Васильева приступила ко второй. Но уже значительно позже, уже находясь дома. «Дочь, тебе лучше?» «Да, маман», — ответила отправившаяся от потрясения Женевьева. «Не соблаговолишь ли ты теперь объяснить мне свое умопомрачение, дорогая?» Женевьева, что едва пришла в себя и имеющая до сих пор бледный вид, отвернулась от матери, демонстративно смотря в окно. «Игнорировать мои вопросы не получится, дорогая». Женевьева по-прежнему смотрела в окно. «Я жду, дочь, от тебя хоть какого-то ответа». Женевьева нехотя отвела взгляд от окна и в упор посмотрела на мать. «У меня должны быть друзья и однокурсники, это нормально. И когда они вдруг умирают, не поговорив толком со мной, это больно и очень страшно. Какие друзья у юной девушки на выданье 18 лет? Обыкновенные, какие должны быть, и которых у меня нет. Да, я придумала, что он мне друг, я с ним разговаривала 3 всего. И да, мне хочется разговаривать с ним, видеть его, находиться рядом хочется, а сейчас его больше нет, нет!» Сорвалась на крик Женевьева и, уткнувшись в подушку, разрыдала. Графиня растерялась, наверное, в первый раз за всю жизнь. Она не знала, что делать и как отреагировать на слова дочери, и начала с самого простого. Женевьева ее дочь, а что должна сделать мать при виде рыдающей дочери? Успокоить ее. И она стала успокаивать. «Он жив. Вот газеты, в которых барон Дегтярев указан в списке раненых, тяжело раненых. Я же тебе их уже читала. Сейчас за его жизнь бьются лучшие военные врачи. В Крымском вестнике ошиблись. В других газетах информация более точная. Я проверила 5 газет, вот посмотри». Женевьева перестала рыдать и взяла у матери пачку газет, став их внимательно прочитывать по второму разу. «И еще. Я не хотела тебе говорить, но когда отец звонил, он сказал, что разговаривал с военным министром, и тот сказал ему, что некий юноша, а именно барон Дегтярев, совершил подвиг и чуть не погиб. Сейчас он находится в военном госпитале. Его состояние стабильно тяжелое, но он пришел в сознание». «Это правда, мама?» — спросила Женевьева, подняв на мать взгляд, и что-то глубоко внутри нее, такое теплое чувство, сейчас совсем маленькое и крохотное, заблестело и засияло, даря свет всем, кто его мог увидеть. Может, это была надежда, может, радость, а, возможно, и любовь. И это что-то тронуло сердце матери. «Да, Женя, это правда. Он действительно жив». Женевьева моргнула, потом еще раз, и, прислонив ладошки к нежному лицу, вновь принялась рыдать, теперь уже, наверное, от счастья или от облегчения, кто их знает, этих юных девиц, от чего они рыдают. А может, она плакала от досады, что так глупо раскрылась перед матерью, но ничего уже не поделает. Все те чувства, что она испытывала к Дегтяреву, сейчас обнажились и стали очевидны для матери. Ну и пусть знает, кого она любит и почему. А его и вправду есть за что любить, раз военный министр лично об этом сказал отцу. А если об этом знает военный министр, то знает и император. А если знает император, то он обязательно наградит Дегтярева, а значит, ее шансы выйти за него замуж значительно увеличиваются. Эта мысль, внезапно пришедшая Женевьеве в голову, в результате нехитрых умозаключений вызвала неподдельную улыбку на ее лице, что растрогала мать, которая подумала, что она предназначена ей. «Моя девочка», — всхлипнула графиня и прижала голову дочери к своей груди. «У тебя все получится, слышишь?» «Да, маман, я знаю, я люблю тебя». «И я тебя, дочь». И графиня еще крепче прижала Женевьеву к себе.